Он еще раз навлечет на себя гнев мистера Артура Ли и еще раз отложит составление ответов на эти докучливые послания. Зато он доставит себе удовольствие и напишет письмо мадам Брион. Мадам Брион уехала на юг. Доктору было приятно думать о ней. Приготовившись писать, он ясно представил себе, как она сидит у него на коленях, нежно прижавшись к нему, касаясь своим красивым лицом его лица. Смуглая, темноволосая, она обладала внешностью южанки. Ее большие, кроткие, черные глаза находились в удивительном контрасте с легким, теплым пушком над короткой верхней губой, ласково щекотавшим его при прикосновении. Франклин сам не знал, кого он предпочитает, мадам Гильвеций или мадам Брион. Обе с одинаковой нежностью называли его старым плутом. Обеим он отдавал одинаково много времени, с обеими говорил в галантно-фривольном тоне, к обеим его одинаково влекло. «Я часто прохожу мимо вашего дома, милая и дорогая мадам Брион», — писал Франклин. «И мне кажется, что он опустел. Прежде при виде его я часто грешил против заповеди «не желай жены ближнего своего». Теперь я ее не нарушаю. Должен, однако, признаться, что всегда находил эту заповедь весьма обременительной. Она противна человеческой природе, и можно только пожалеть, что она существует. Если во время своего путешествия вы случайно встретитесь со святым отцом, сделайте милость, попросите его отменить эту заповедь». В том же духе он написал еще несколько строк, он очень любил такие письма. Но играть в прятки с самим собой стало в конце концов невозможно, и он занялся деловой корреспонденцией. Сразу же начались подагрические боли в ноге, давно его не беспокоившие. Он разулся и, покряхтывая, принялся растирать больные места. Жаль, что от Вильяма так мало толку. Ни одного более или менее важного письма нельзя ему поручить. Мальчик он сметливый, но к делам относится несерьезно, голова у него забита другим. На вид он очень хорош, всех подкупают его живость и молодость, но тут-то и начинаются для него соблазны и опасности. Он любит царить деньгами, пристрастился к игре, водит знакомство с женщинами. Когда он просит денег, он бывает так очарователен, что отказать ему невозможно. Пытаться образумить его бесполезно. Притчи и изречения деда, благотворно действующие на других, не производят впечатления на этого изящного, довольного собой и миром молодого человека. Жаль, что у него нет помощника, такого, скажем, как мосье Тевино. Тот принес себя в жертву своему ветреному патрону и уехал в Америку, а ему, Франклину, приходится вести дела одному. Впрочем, люди его окружающие вовсе не так уж ненадежны, как утверждает Артур Ли, у которого после Испании появилась новая блажь, ему везде чудились шпионы. На каждого, кто появлялся в пасти, будь то Банкрофт, которому Франклин поручал иногда сложную секретарскую работу, или молодой священник Джон Вардилл, Артур Ли смотрел с недоверием. Сайлас Дин жаловался, что его, Дина, секретарей Джозефа Гинсона и Якобуса Ван Занта, Артур Ли объявил шпионами, тогда как собственный секретарь Артура Ли, некий мистер Торнтон, вне всякого сомнения, темная личность. Дело дошло до бурной ссоры между обоими эмиссарами, и Франклина забавляла его новая роль посредника между коллегами. Он не знал, что правы оба. Заподозренные в шпионаже помощники и секретари все без исключения действительно выполняли задания английской или французской разведки. Жалобы и взаимные подозрения ближайших сотрудников побудили Франклина выбрать из груды писем одно, полученное накануне, от неизвестного лица и к тому же загадочным путем. Таинственный барон Вейсенштейн давал ряд заманчивых обещаний американским вождям на тот случай, если они выскажутся за компромиссный мир с Англией. Большие деньги, чины и звания барон сулил в частности Франклину и генералу Вашингтону.